Вторая глава. А дом его остался. А маленький, высоко вытянувший шею дом его. А в том доме щедро сотворенная Богом жена, наследница, остались. А старухе мы уже сказали, надо и о доме что-нибудь сказать, иначе будет невежливо. Кончилась послевоенная нищета, пришел зажиток, тогда и сложили этот дом. Курбангали сразу сказал, дом будет крепонький, маленький. Кумежбике сказала, нет, высокий, и каждый стоял на своем, никто от своих слов не отказывался. Вот так и вырос маленький, высокий дом. На улицу два окна смотрит, а во двор одно. Крыльцо высокое, лесенки крутые. Оно даже удобно вышло, будто смотровая башня. Для Курбангали, который был в колхозе инспектором по качеству, дали раздвинулись. Горизонт расширился, и кумежбике на прохожих глазеть стало еще сподручней. В кулуше народ оконные наличники или в белые красит, или в голубое, или в желтое, или в коричневое. У одного Курбангали красным горят. Когда закончили дом за краской, чтобы окна красить, он поехал в Уфу. В магазине он так продавцу по-русски и отчеканил. — Давай, парень, самый хороший красный! — и показал три пальца. — Три окошка. Он-то хотел сказать «краска», но парень, как просили, так и дал. Большую банку, чтоб на три окошка хватило, и такая красная глаза сосет. Вернулся домой Курбангали, открыл банку и удивился. Однако привередничать не стал. Все три окна, и наличники, и рамы, и косяки взял и выкрасил. Поначалу кто шел мимо, зубы скалил, но потом претерпелись. На то и человек, чтобы ко всему привыкнуть. А приезжие в конец трех петухов не заглядывают. Если бы и заглянули, что из того? Серебряночка же яркими своими окнами была очень даже довольна. Наш дом, ну, прямо городская красавица с накрашенными губами, хвалила она. Отчего же не похвалиться, коли есть чем? Каждые 3-4 года хозяин подновлял окна, но цвета не менял. А если бы покрасил в другой цвет, то, наверное, чем-то обидел людей. Аул потерял бы какой-то один свой узор. Разве станет он этот добрый, издалека зовущий, бойкий цвет своих окон менять на какой-то другой, вялый и тусклый? Случись это, народ бы не принял такую безвкусицу и произвол. Положили покойника на кладбищенские носилки, осторожно спустили по крутым ступеням и понесли вдоль улицы к последнему его становью. Сгорбившаяся на высоком крыльце кумежбике трепыхнула на прощание мокрым от слез платочком и сказала: «Прощай, благоверный супруг мой Курбангали, жди меня скоро». В нашем краю кое в чем еще старых обычаев держится. Овдовевшие жены мужа до могилы не провожают, должны показать выдержку и благовоспитанность. Кумежбике оказалось из терпеливых. Если бы Курбангали смог открыть голубые до последнего дня не поблекшие глаза, он увидел бы свой дом с длинной трубой, с тремя полными кровавых слез окошками и на высоком крыльце того дома свою старуху, первый раз в жизни плачущую истыми горькими слезами. Упаси, Создатель, дом мой от огня и ветров, жену мою от зла и наветов, пожелал бы он тогда.